Мы живем в то замечательное время, когда наши писатели заново переоценивают и обогащают метод социалистического реализма. Об этом свидетельствует неуклонный рост качества произведений. Профессор лично знал многих ленинградских и московских писателей, приводил их неопубликованные высказывания, и это очень оживляло лекцию. То, что профессор запросто общался с писателями, высоко подняло его в глазах Ринтена. Великие люди, способные создавать художественные произведения, удостаивали его разговора и делились своими творческими планами. С самого утра Ринтен был в особом настроении, как в большой праздничный день. Да и разве этот день не начало большого и долгого праздника, которого он так ждал? Теперь у Ринтена была одна забота — не пропустить чего-нибудь важного, запомнить каждое слово, сказанное с кафедры. Ведь говорит перед ним не просто преподаватель, а человек, достигший вершин науки. Ринтен вздрогнул, когда услышал звонок. Ощущение было такое же, как будто видишь удивительно приятный сон, и вдруг на самом интересном месте кто-то будет тебя. Лекция по литературе закончился первый учебный студенческий день Ринтена. Переполненный впечатлениями, он пошел разыскивать Кайона, чтобы поделиться с ним новыми мыслями. Друг, видимо, тоже был потрясен. Он был как-то необычно тих и задумчив. «Ты знаешь, кто у нас читал лекции?» — восторженно сказал ему Ринтен и перечислил всех. «Визе и у нас читал», — ответил Кайон. «Потом академик Струве, академик Орбели, величины». «Да», — согласился Ринтен, потом вспомнил. «И у нас тоже есть академик. Спецкурс будет вести Мещанинов Иван Иванович». Обратно в общежитие шли по пути, показанному Черулем. В разрывах плотных осенних облаков вдруг показалось солнце. Заблестела, заиграла бликами свинцовая вода в Малой Невке. Вспыхнул шпиль Петропавловской крепости. Где-то в глубине дровяных штабелей визжала механическая пила, и ветер доносил запах свежераспиленной древесины. «Знаешь, Ринтен», — задумчиво сказал Кайон, «вот только сейчас мне подумалось, сколько нам придется потрудиться, чтобы укрепить в себе знания, к которым мы только прикоснулись сегодня». «Ты прав, Кайон», — ответил Ринтен. «Сколько надо понять. Знаешь, нам сегодня профессор сказал, героями литературы сейчас уже не люди становятся, а производственные процессы и нефтепроводы». «Что ты говоришь?» — удивился Кайон. «Первый раз такое слышу. У нас таких открытий еще не было. Да и откуда? История она такая. Как было, так и есть. Уже не подправишь и не исправишь». «Найдут что-нибудь», — утешил друга Ринтин. «Наука могущественна». С Балтики дул ветер. Он бил в лицо, но ребята, не сбавляя шагу, шли вперед по древней Тучковой набережной. Четвертое. Каждое утро Ринтин и Кайон на рассвете уходили в университет. Они вставали рано, чтобы идти пешком от общежития до факультета. Им полюбилась эта дорога по пустынной набережной, где местами можно увидеть кусок берега, не придавленного камнями. Здесь был совсем иной воздух, и господствовал горький запах свежих древесных опилок. Подарками главного здания ребята расставались, и каждый шел к себе. Ринтин на филфак, а Кайон на исторический, в большое двухэтажное здание, похожее на гостиный двор. Ринтин познакомился с долговязым украинцем Петром Кравченко, приехавшим с Печоры. Он был старше Ринтина, воевал в морской авиации стрелком-радистом и носил кожаный шлем с наушниками. Петр писал стихи и в перерывах между лекциями читал их шепотом Ринтину. Почему Кравченко выбрал именно его, непонятно, потому что на курсе было достаточно ребят, возрастом более годившихся Петру в приятели, чем Ринтин. Кроме представителей народности Севера, от нанайцев до саамов, на Северном факультете учились марийцы, якуты и русские. Русские в большинстве своем были родом с севера, из Архангельской области и Красноярского края. Архангельские говорили, певуче растягивая слова, а красноярцы, наоборот, глотали окончания слов. «Быват», «болтат». В конце первой недели, в пятницу, Василий Львович Беляев начинал курс чукотского языка. Кроме Ринтина и Кайона, чукотским языком должны были заниматься Петр Кравченко и Наташа Башко, ленинградка, почему-то избравшая своей специальностью чукотский язык. Для такой малочисленной группы отвели самую крошечную аудиторию в одно окошко, выходящее во двор. Ринтин с интересом ждал занятий. Несколько лет назад он с удивлением узнал, что и его родной чукотский язык, оказывается, тоже имеет свою грамматику. Раньше Ринтин был убежден, что грамматики могут быть лишь у чужих языков, у родного, к чему. Ведь это то, что знаешь с детства, чуть ли не с самого рождения. С русским языком Ринтин познакомился задолго до школы. Поначалу он играл в русских со своими сверстниками, разговаривал, повторяя звуки, которые слышались ему в речи работников полярной станции, торговой базы, школьных учителей. Он очень хорошо помнил время, когда знал всего-навсего десяток русских слов. Но назвать мгновение, когда русский язык стал для него таким же родным,